стояла перед ним истомившаяся, настрадавшаяся женщина, чьей жизни грозил омут, обрыв, единственное для него Михаила Никифоровича, и ее нужно было сберечь или спасти. «Все», — сказала Любовь Николаевна, — «поезжай». Она протянула руку, нежными своими пальцами, ладонью, стала гладить его щеку, волосы. Никуда Михаил Никифорович не мог ехать. Сомнения сгорели, он был обязан свершить все, свершить несвершенное, лишь бы быть всегда с ней. «Нет», — сказала Любовь Николаевна и отвела руку. «Поезжай. Прощай». «Это не прощание», — сказал Михаил Никифорович. «У нас не должно быть прощания». «Поезжай и оставь тревоги», — улыбнулась впервые сегодня Любовь Николаевна. «Мне стало легче, а вот тебе хуже. Я виновата. Сама-то ожила, а тебя потратила. Но ты оставь тревоги. Плохого без тебя здесь не случится, я обещаю». «И с дядей Валей», — хотел было сказать Михаил Никифорович, — «и с ним», — кивнула Любовь Николаевна, — «и со мной. Потому сейчас и не выйдет прощание. Я провожу тебя к поезду». «Не надо, спасибо», — сказал Михаил Никифорович. «Не обижайся, я привык уезжать из дома один. Есть примета». Они присели перед дорогой, помолчали, спустились лифтом, под липами на улице Королёва расстались. Снова Любовь Николаевна гладила его щеку и волосы. Снова Михаил Никифорович был готов забыть обо всем, лишь бы сберечь, спасти ее и быть с ней. «Все», — сказала Любовь Николаевна, — «поезжай». «Я вернусь», — выдохнул Михаил Никифорович. «И тогда...» «Поезжай. Твой троллейбус». Шубников нигде не появлялся. Он растерялся и был напуган. Вобрав в себя Мордария, он долго носился по квартире, то желая все изломать и изживать, то намереваясь забиться в какую-нибудь клопинную щель, чтобы о нем никто не помнил, не знал и не догадывался. Гнусные, невообразимые ощущения испытывал он. В нем проживало чужое, склонное к бунту, решившее разорвать, разнести его и выкарабкаться на свободу. Тошно. Ледяно было Шубникову. Он выл, готов был вывернуть себя наизнанку, лишь бы пришло облегчение, и все же выпускать из себя Мордария он не захотел. Отчасти из упрямства, отчасти из-за боязни мести Мордария. Посчитал, что надо перетерпеть, привыкнуть к своему новому состоянию, добиться, чтобы Мордарий, естественно, без болезненных сдвигов, без температур, воспалений, царапаний лапами, истерик, растворился в нем, совпал с ним. Тогда, полагал Шубников, он сможет легче и безобразнее исполнить то, что ему предназначено. И Мордарий утихомирился. То ли сдался искренне, то ли затаился в засаде. Но Шубников пока опасался предпринимать действия, каким его вынуждали, отказав в бессмертии. Действия эти были отложены, но не отменены. Воспоминания о Бурлакине Шубников запретил себе и Мордарию свинцовым приказом. Но всем известен комплекс больного зуба. И Шубников нет-нет, но возобновлял видение. Приближалось лицо Бурлакина, искаженное ужасом. Бурлакин убегал, но за ним гнались быстрее. Лицо Бурлакина надвигалось, увеличивалось и возвращался в 44-й раз, в 70-й. Миг, когда горло Бурлакина перехватывало знакомая Шубникову пасть. Шубников дрожал, видение угасало, обмякшего Бурлакина волокли куда-то по шпалам, налетала электричка, и все пропадало. Разбираться в своих ощущениях Шубников себе не позволял. Но видение возобновлял, полагая, что готовит себя к тому, что предстояло. Ему было интересно думать, что вот Бурлакин был, а теперь его нет, и он не мешает. И в будущем, считал Шубников, От него не дождутся слабости и угрызений, свойственных мелким тварям. Он распорядился устроить в палате Останкинских Польс мемориал Бурлакина, сподвижника, верного ученика, одного из основателей, чьими трудами и открытиями страдальца и прочее. На могиле Бурлакина было решено поставить бронзовый монумент. Изготовленный голографами портрет сподвижника Шубников повесил на кухне. Настенный Бурлакин глядел на Шубникова задорно, ободряюще и словно благодарил за все содеянное и для него, и для Вселенной. Принес портрет жизнелюб Ладошин. Директор Галушкин приболел, но Шубников знал, что Галушкин лишь сказывается больным, сам же надеется утечь со службы в Останкине, пока не поздно. А вот богатый словами Ладошин, понимавший все не хуже Галушкина, старался и был даже воодушевлен. Ладошина моментально перевели в исполняющего обязанности директора. До закрытия Галушкину больничного раз надорвался и устрашился. С доплатой денег. Во влиятельные фигуры был возведен потлатый профессор Чернуха-Стрижовский. Тому еще предстояло набирать и вести за собой боевиков. Игорь Борисович Каштанов, так и не расставшийся с заблуждениями о каких-то своих встречах и разговорах с Шубниковым в прошлом, о каком-то уступленном или проданном пае, о роли кинематографического института в судьбе художественного руководителя, не был еще устранен совсем, но и его провели мордой по столу. Каштановские материалы к биографии Шубникова вызвали неудовольствие. Они были не о том Шубникове. Каштанова понизили в должности и назначили заведовать отделом совмещенные иллюзии добра и зла. В биографы же Шубникова по справедливости был произведен лирический поэт Сухостоев. Удивил Шубникова силовой акробат Перегонов. Пораздумав и посоветовавшись, он решил: сотрудничать с палатой Останкинских Польс имеет смысл. «Принимаю к сведению», — ответил Шубников. «Сам же подумал злорадно, что и этим, млеющим от удовольствия в саунах Вертограда многоцветного, он очень скоро учинит. Устроит. Учинит». Было обидно, что Тамара Семеновна, похоже, растерялась и более не просилась к нему в собеседнице. «Но и пусть», — думал Шубников, — «пусть». Еще день, еще два, еще неделя, и все в нем устроится. Все совместится или, напротив, подойдет к критическому состоянию, какое может разрядиться лишь взрывом, и тогда он начнет, тогда он взъярится и разберется со всем и всеми. Вскоре в мыслях Шубников произвел себя в одинокого ротоборца, рыцаря, противостоящего мирозданию, вселенскому порядку или вселенскому беспорядку. Такие рыцари являются раз в миллион лет, но более миллионов лет для планеты Земля, не понявшей и не оценившей его, не будет. Ее со всеми ее тараканами, мокрицами, людишками, чудищами, камнями, водами, запахами помоек следует принести в жертву хотя бы для того, чтобы нечто, предположим, остающееся существовать и дальше во вселенных и галактиках, застонала, взревела, одумалась, поняла, как все в мире нелепо, скучно и подло. Шубников был горд и велик от того, что бросал вызов, полагая при этом, что он не невидимая противнику кусачая оса, а равносилен, равноумен, равножесток ему. И чтобы жертва вышла оправданней, хотя Шубников постановил не искать для себя никаких оправданий, он в них не нуждался, к тому же и жизнь человечья сама по себе не имела оправданий. Или поучительней. Ему хотелось, чтобы люди, пусть и те, что проживали в Останкине, становились все подлее и гаже. Шубников велел палате принимать и самые мерзкие просьбы и пожелания. «Правильно, так их дави, грызи их!» Слышал он в себе голос Мордария. «И по делам им!» Мордарий растворялся в нем. Иногда, правда, хныкал, просил отпустить, обещал быть при нем, Шубникове, на побегушках и охранником тела. «Нет», — сердился Шубников, — «никогда». Мордарий умолял разрешить ему хотя бы прогулки и посещение библиотек, приставал с просьбами провести ученые беседы, скажем, обсудить утверждение Ларош-Фуко: «Наши прихоти куда причудливее прихоти судьбы», или устроить критический разбор карманного оракула испанского болтуна Бальтасара Грассиана. Шубников знал теперь наизусть и Ларош-Фуко, и Грассиана, и Марка Аврелия, и Ницше, и Гартмана, и Чаадаева, кого только не знал. И всех именно на их языках. И всех он презирал. Иногда Шубников все же снисходил и занимался разбором досужих писаний так называемых мыслителей. Чего они стоили, эти мыслители и говоруны? Их нет. И листы их книг исчезнут. Или их некому будет читать. В библиотеку, а порой и погулять, Шубников Мордарию, лишенному телесной формы, позволял. И дважды посылал во двор дома номер 5 к детскому саду. Просто так. Побродить, посмотреть. О детском саде он думал все более и более. Он знал, что начнет с детского сада. И детям, визгливым и вонючим, выйдет облегчение. Не придется им через 15 лет мучиться в поисках анаши, героина или розовой воды. Как это он сделает, Шубников еще не решил. Главное, что они не будут жить после него. «Именно так», — слышал он подстрекательское, и наплывало видение. Убегал Бурлакин, но и приближался. Открывалась, разверзалась пасть, что-то скрежетало, хрустело и лилось теплое, густое. «Нет, нет, нет», — шептал Шубников. Его начинало бить дрожь. «Нет, нет, никаких детских садов». Тошноты и слабости стал испытывать Шубников. Все, что Мордарий в последние дни его самостоятельности испил, пожрал в Останкине на мясном комбинате, на пивоваренном заводе и телевизионном центре, уже послужило Шубникову и отправилось своим путем в коловращение веществ. Требовалось подкрепиться энергией и пищей. Тогда и тошноты, а главное, дрожь должны были пройти. Шубников разорил 2 завода и электростанцию в Конакове, но не стал сыт. «Пора брать энергию Каспийского моря», — подсказал Мордарий, — «и приниматься за океаны». А Михаил Никифорович думал о Любови Николаевне и в поезде с курскими соловьями на занавесках, отчего-то синими, и в Ельховке. В особенности, когда разбирал травы матери. Опять до него будто бы доносились сигналы или даже слова Любови Николаевны, и запах трав был ее запахом. Он очень хотел увидеть на левой руке Любови Николаевны следы от детских прививок, какие и ему когда-то делали здесь, в Ельховке. «Она такая же, как мы», — рассуждал он, — «как я, как моя матушка, как мои братья. Мы долго смотрели на нее, как на диковинку, как на пришлую и чужую, и никогда не ставили себя на ее место, а она от нас. Она такая же хрупкая, ломкая и ранимая, как мы, и у нее есть начало и есть конец. И ей грозит беда. Я чувствую, что ей грозит беда из-за нас, из-за нее самой, еще из-за чего-то». Теперь Михаил Никифорович по-иному смотрел на свое устранение от дел с Любовью Николаевной, вызванное многим, в частности, и его щепетильностью, его понятиями о достоинстве человека. Ничего в этих понятиях он не был намерен менять и не намерен был приспосабливать их к случаю. Однако он не сделал вовремя того, что был обязан сделать. И сейчас ему было очевидно, что необходимо действовать. «Оставь тревоги», — услышал Михаил Никифорович. «Оставь. Плохого не случится». А хлопоты в Ельховке и в районе, грустные, обидные и несуразные, с оформлением бумаг, сами по себе потеснили тревоги Михаила Никифоровича.